Глава 13. О взятии Киева войсками Андрея Боголюбского, о войне этого князя с Ростиславичами и о смерти его. В 1169 году по смерти Ростислава послали за Мстиславом Изяславичем, племянником покойного, братья его Владимир Мстиславич, Рюрик и Давыд Ростиславичи, и киевляне с черными клобуками от себя послали за ним же. Урядившись с братьей, дружиною и киевлянами, Мстислав сел на столе киевском. В 1170 году пришла Мстиславу Изяславичу добрая мысль о русской земле. Хотел он ей добра всем сердцем, и, созвавши братью свою на думу, так говорил им: «Братья, пожалейте о русской земле и о своей отчине и дедине, что половцы каждый год уводят христиан в свои деревни, беспрестанно клянутся нам в соблюдении мира и беспрестанно приступают к клятву, а теперь уже отнимают у нас греческий путь и соляной в тьму тараканское царство. Хорошо было бы нам, братья, призвав на помощь Бога и Святую Богородицу, поискать пути отцовского и дедовского и чести своей». Угодно была речь его и Богу, и всей братье, и дружинам их. Они сказали: «Бог тебе помоги, брат, за такую мысль, а нам дай Бог за христиан и за русскую землю головы свои сложить и к мученикам быть причтенным». Все князья соединились и выступили из Киева. Шли 9 дней. Взяли половецкие селения по реке Угле и по Снопороду, а самих половцев настигнули у черного леса, притиснули к нему и перебили, а иных руками перехватали. Всех же христиан пленных пустили на свободу. В это время в Суздале княжил Андрей Юрьевич Боголюбский. И не лежало у него на сердце к Мстиславу. Тогда же новгородцы прислали к Мстиславу, прося у него сына его Рюрика в князья себе. Мстислав отпустил к ним сына. Отсюда пошла вражда на Мстислава от всей братьи. Все начали сноситься между собою, утвердились крестным целованием идти на великого князя. Зимою выслал против него князь Андрей Юрьевич Боголюбский полки ростовские, владимирские и суздальские с сыном своим Мстиславом, 11 другими князьями и воеводою Борисом Жидиславичем. Они оступили Киев. Мстислав затворился в городе, и была брань крепкая отовсюду. 3 дня уже бились. Мстислав начал изнемогать. Берендеи и торки изменили ему. Дружина начала говорить: «Что, князь, стоишь? Ступай из города, нам их не перемочь». Мстислав выехал во Владимир-Волынский, и Киев был взят 8 марта 1171 года. Целые 2 дня грабили город, Подолье и гору, и монастыри, и Святую Софию, и Десятинную Богородицу. Не было помилования никому ниоткуда. Церкви горели, христиан убивали, других вязали, жен вели в плен, разлучая силою от мужей, младенцы рыдали, смотря на матерей своих, взяли имение множество, из церквей побрали иконы, книги, ризы и колокола. Все вынесли смоляне, суздальцы и черниговцы. Зажжен был монастырь Печерский, но Бог молитвами Святой Богородицы соблюл его от такой беды. И были в Киеве у всех людей стон и скорбь неутешная, и слезы непрестанные. Все это случилось грехов ради наших.